Глава 4. Да, пронесло в этот раз. Наша неприступная красавица, лучшая по учебе в классе, староста и вообще милый друг, едва подобной не лишилась девственности. Как же вовремя я себя сумел остановить, а ведь все шло к финальному логическому завершению. И ведь в мой номер в таверне дядюшки вместе с моими сестренками, кого присмотром за мной на наш сбор в таверне дяди Джо отправила родительница, просочились и кое-кто из моих одноклассниц. Понятно. Озарила меня догадка. В видоки намылились. А вдруг она уже давно не девственница? Появляется мысль. И что тогда? Как? Доказывать потом, что я ее в походе к статусу женщины совсем ни при чем. Вот тогда-то меня по-настоящему проняло, и весь хмель вылетел из головы. Но, видно, повезло. Девушка очень серьезная, к моему охмурению, она очень обстоятельно и ответственно подошла. Просто ей немного не повезло. Вовремя у меня мозги включились, и я смог остановиться. В самый последний момент остановиться, и Светка с Тишей своевременно подоспели. Одним словом, обошлось. Да уж. Как-то скомканно прощание со школой, классом и одноклассниками прошло. Какая-то каша в голове. И ведь явно не обошлось без мухляжа со стороны соблазнительниц. Точно мне что-то в еду или напиток подмешали, что-то соображаю я туго. От отравления и ядов меня хранит установленный артефакт, проданный мне по царской цене дедушкой Тимом. А вот тут, видно, просто какой-то вид хмеля подмешали мне в тарелку или подсыпали в напиток в мой стакан адскую смесь, чтобы и мужское начало подхлестнуть. И чтобы мозги мои хоть на время отключить. И надо отдать им должное, задуманное у них почти получилось. Еще б немного, и кто-то сегодня по-настоящему стал бы женщиной, а кто-то и мужчиной. Вот и Светка это быстро поняла и с криком: «Все, шамаш, гуляние закончилось. Все по домам. И ты, Казанова, тоже!» Мама нам часто рассказывала за этого земного персонажа, кто ни одну юбку по своей молодости пропустить мимо себя не мог. В голове сумбур. Да уж, не так я себе представлял мое прощание со школой. Ну а дома? «Ты что удумал, засранец? Ты зачем на девку полез? Совсем ума нет? Или не той головой думать начал?» Злилась мама. 3 недели всего дома провел, и ведь хорошо все было до вчерашнего вечера. Мне еще целых 1,5 месяца отдыхать перед неизбежным убытием во взрослую жизнь. Да вот только мама решила все по-другому. «В этот раз тебе очень сильно повезло, а так бы уже к алтарю тащили», — пропесочивала меня любимая родительница. «Приходили тут уже жаловаться на тебя с утра, к совести твоей взывали. Да только предъявить ничего не смогли. Цела девица. Сама мямлила тут при мне и при своих родителях, что да, влюбилась в тебя, но ты к ней равнодушен. Тину Вассерманов последними словами кляла, вашу бывшую одноклассницу. И созналась в итоге, что вчера она отчаянную со своей стороны попытку решилась в желании насильно женить тебя на себе. И подружки ее в деле были. Должны были подтвердить факт ее, так сказать, лишения девственности и принуждения к соитию. И поверь, Котя, она — это всего лишь первая ласточка, и в селе, и в деревне, даже среди наших молодых, незамужних дворянок нет желания мечты, чем прибрать тебя к рукам. Это у нас просто еще не знают, что все права на земли ты передал мне, пускай и временно. А вот когда прознают про это местные, вот тогда начнется уже у меня веселая жизнь. Ну ничего. Я хоть в отличие от тебя партнера для любовных ласк по уму ищу и подбираю. А замуж уж точно не спешу выходить. А вот ты сейчас находишься в зоне особого риска под ударом. Девкам нашим я сегодня с утра уже тоже мозги всем вправила. Светлане же особенно, зная тайны ее чаяния. Во всех нацелила на то, что если выходить замуж, то только за аристократа, и чтобы наследником или главой клана, или хотя бы рода он был. Другого нам уж точно не надо. За Михаилом сейчас тоже глаз да глаз нужен. Теперь же, что касается тебя, хватит тебе отдыхать, наотдыхался уже. Тебе 2 дня на сборы и подготовку, а потом я тебя веду к нашему полковнику. Пришла пора, чувствую, выполнить приказ Его Величества. А то вместо своего места службы ты какую-нибудь ушлую девицу к алтарю поведешь, маленького ей заделав. И не смотри на меня так. Готовься. На все 2 дня. Я же, опустошенный морально, думаю, как теперь выкручиваться из сложившейся ситуации. В пустошь к мысли жогом меня уже отпускают, а вот в село мне, увы, дорога заказана. Можно, но только в сопровождении старших сестер. А ведь надо бы дядю Тимофея проведать, есть у нас с ним кое-какие серьезные, нерешенные дела. И нужно подбить бабки. Деньги счет любят, как обожает повторять мой торговый компаньон. Насчет пустошей моих знакомцев и помощников получилось просто. И удачненько. Сестрички мои старшие приподнялись сильно в своем магическом развитии. Пропробовали мы тут одну шутку провернуть, и ведь получилось. Артефакт – кулон в виде маски у нас один, который позволяет спокойно любому индивидууму чувствовать себя в пределах пустоши. Михаил, увы, наших надежд в этом плане не оправдал. Не может, как я без артефактов, в проклятых землях гулять. Не окреп он еще. И выдерживать давление пустоши, находясь там без защитного артефакта. Все же еще ему очень трудно. А вот с кольцом Тины на пальце он и не чувствует ее воздействия на свое тело. Наоборот, проще ему так напрямую, без посредника, каким выступал для всех всегда я сам, заряжаться древней магической энергией, разлитой в проклятых землях. С кольцом Тины он мог находиться в пустоши долго, очень долго. При этом еще и подпитываясь необычной энергией пустоши в объеме, который мог сам проглотить. Честно, случайно получилось выяснить этот феномен. Экспериментировали, и вот, как результат, вышли на это необычное свойство кольца Тины. Следом мама себя проверила. Ночь она со мной провела в пустоши, кулон с маской находился у меня, так, на всякий случай. Но он в итоге так и не понадобился маме, как, впрочем, и моя подпитка ей от моего тела. Ни массажа не потребовалось, ни обнимашек во время сна. В итоге в пустоши в моем гроте рядом со мной провели не одну ночь все наши девочки, имея при себе только кольцо Тины. И даже самых маленьких по одному мама с собой в пустошь брала. На себя кулон с маской, ребенку кольцо Тины. Все малыши прошли такую проверку своих способностей. И в походах в проклятые земли каждый раз мы были не одни, нас сопровождал Хрюша. Примерил я ему обвес, который мне полностью удалось восстановить. При этом, к моменту намеченного убытия в долгое путешествие, я успел 3 подобных полных комплекта отреставрировать, вернув этим артефактам все их первоначальные функции и вид. Спасибо в этом умению сути вещей и его второй возможности. Основной способности, заложенной в товар для обмена от дедушки Тима. Я его внучке тогда отличный и дорогущий накопитель отдал, который ушастые сотворили, а мне вот умение это перепало. И ведь под покровом магии крови происходил тот обмен. Хрюша все время, пока мы находимся в пустоши, проводит в компании мыслежогов, причем основным его компаньоном был Дав. Наш пустынный непоседа. Организация ночных охот в исполнении братьев и моего хряка стали для меня уже простой обыденностью, даже с учетом того, что обычным результатом их ночной охоты были туши поверженных местных хищников. Так что в душе я был теперь полностью спокоен за своих пустынных воспитанников, зная, что за ними будет организован плотный присмотр. И совсем перестал волноваться из-за того, что застопорится развитие магических возможностей моих родственников. Не удивлюсь совсем, узнав, когда вернусь, что теперь мои сестренки и братик, как и я, могут свободно, без всяких артефактов, костылей находиться в пустоши. По времени, сколько им требуется. Во всяком случае, я теперь на это очень надеюсь. А пока я с утра намечаю поездку в село. Мне нужно срочно посетить старого торговца. «Тише с тобой», — делает распоряжение мама. «На вечер ничего не планирую, хотя давай с тобой и маленькой моей Катюшкой сегодня в пустоши переночуем. Без свидетелей, нам с тобой серьезно переговорить нужно, не боясь того, что кто-то нас даже из своих подслушать может». Ничего секретного. Но лучше подстраховаться. Понял. Буду, отвечаю я. И напомни, что там у нас по оплате нашего заказа. Уточняю. Вроде ты говорила, что все хорошо. Все нормально, отмахивается родительница. Но лучше уточни у Тима. Бывает иногда так, что цена либо вниз уходит, либо ввысь скачет. И такое случается, не удивляйся. Тимоха не обманет, многое ведь не от него в таких делах зависит. И вновь напоминаю про ночное бдение в пустоши. Хрюшу обрадуй, он уж точно не откажется пообщаться со своим необычным другом. Остальные все знают, чем заняться. Вика, помоги Улии. Бричку запрячь. Через полчаса выезжаем. До дома деда Тимофея меня и Тишу мама с сестричками подбросила на своей бричке в качестве напоминания о наших с ней на сегодня совместных планах. Просто произнесла при расставании. Не опаздывай и не задерживайся нигде. Если что-то серьезное из слов Тимофея узнаешь, то ты в курсе, где меня искать. Приходи, обсудим. И я с Тишей на выход из брички. Ну а с ней вопрос у меня решается просто. Чай с женой дедушки Тимофея попьет, пока мы с ним наши торговые дела обсуждать будем. Ни к чему ей эти ненужные женщинам знания. Все получилось в итоге так, как я и предполагал. Тиша с супругой хозяина на кухне под чай с пряниками о своем женском беседу ведет. Мы же с торговцем денежные дела обсуждаем. «Плохо, что ты уезжаешь, тем более на такое долгое время», — вздыхает Тимофей. «Как же теперь тогда наша с тобой обоюдно выгодная торговля? Кто мне теперь поставки нужного товара делать будет?» Смотрит он на меня с осуждением во взгляде. Развожу руками в стороны. «Я от этого тоже не в восторге», — честно говорю я. «Распоряжение прямиком пришло из замка Его Величества, причем за его подписью. Я в столице немного набедокурил». Вздыхаю тяжко, опустив взгляд на свои ладони. «Да уж, наслышаны. Ксюша вся в негодовании, такого жениха сама же упустила. Семейная жизнь у нее как-то сразу не задалась», — хмыкает дедушка Тимофей. «Думала ведь, что быть женой аристократа — это сказка, ага. Как бы не так. Куча снующих родственников муженька по замку. Свекровь кровь пить начала, свекорь оценивающе поглядывает, проявляя к ней чисто мужской интерес. В общем, все сложно. 100 раз прокляла то свое решение и желание стать аристократкой. Вот теперь расхлебывает. Ну да ладно. Ее беды тебя никак не касаются. Сама ведь ваши отношения под нож пустила. А ведь могла...» Делает паузу дедушка Тим. Тень пробежала по его лицу. «Да, так вот. Много о твоих похождениях в столице уже по стороне в виде слухов разошлось. Даже вот... До наших краев они докатились. Вопрос только в том, что из них правда, а что выдумки. Но не буду о многом расспрашивать. Основное — это правда, что ты, вернее все вы, теперь к дворянам относитесь, причем к потомственным. Просто киваю головой без всяких объяснений. Не хочу распространяться, как так у меня лихо получилось в аристократы выбиться. Пока что у меня другие задачи. Времени и так на все хватает, и тратить его на пустые разговоры мне совсем не хочется. И? Про ваши владения на северах? Тоже правда. И что большинство земель сюзерена твоего бывшего раба по чести вам перешло, уточняет он. Опять же киваю, но теперь все же снизошел и до объяснений и пояснений. Землями мама теперь распоряжается, честно отвечаю я. Люди там есть опытные, сейчас они руководят на местах. И да, грабить и продавать владения мама категорически не желает. «И это правильно», — ухмыляется дедушка Тимофей. «Получается, по всем вопросам торговли мне к ней обращаться. Ты не желаешь сам что-то свое внести в возможный наш торговый союз?» Отвечаю, может, немного и нагло, но, каюсь, просто не удержался. Мне хватит части дохода, поступающего в виде золота, мне на банковский счет. И на 3 года отсюда уезжаю без права даже на побывку раз в год у родственников появиться. Но им не возбраняется на месте моей службы меня проведывать, так что... «Понял, не дурак», — кивает довольный торговец. «Решим. Я все вопросы с мамой твоей обсужу. Еще не графиня она?» Мотаю головой. «Баронессой скоро должна стать. Все же владения обширные, много рыцарей в подчинении. Обязывать титул должен. А бы кому клятву верности рыцари не дают. Я же руки умываю. Заставили». Хмыкаю я. Понимание в глазах опытного, повидавшего жизнь человека. Не позавидуешь на 3 года границу в ебенях охранять. Ну да ладно. Ведь понимаю, ты насчет вашего заказа приехал узнать. Переходит он к цели моего у него появления. Киваю. Все так. Подтверждаю я его слова. Ты обещал еще перед моим убытием в столицу его доставить. А воз и ныне там. Как это понимать, дядюшка? Кривится опытный торговец. Подставы никакой нет. Просто собирали отосланный товар по разным местам, отвечает он. Он же не в одном месте был складирован. Пытались продать хотя бы поштучно. А тут вы, оптовики, весь товар на корню скупаете. Вот и ждали они, пока из других мест товар доставят. К тому же пули ваши делали, отливали и выпиливали. За свой косяк, выразившийся в нарушении сроков поставки, чтобы деньги не платить, неустойку пулями деревянными и стальными выплатят. Почти под 100 000 выходит. Несколько ящиков всего-то. 5 дней еще ждать придется. Я же прикидываю и так, и этак. А ведь с дядей Тимофеем можно иметь дела. А можно поставку растянуть, скажем, на 2 недели? Задаю я ему прямой вопрос. Удивление появляется на его лице. Потом что-то он, видно, для себя решил. Можем, конечно, если очень сильно постараемся. Хитро улыбается дедушка. Но будет очень сложно. Кстати, 1 удлиненный экземпляр мне уже доставили. И к нему почти 50 кило пуль есть, интересует. Прикидываю и так, и эдак. Проверить аппарат, конечно, нужно. Пострелять с него, проверить в разных режимах. Но мама ведь может тогда ограничиться и вовсе 1 экземпляром. И в пустоши выкупленный экземпляр не спрятать. Увидит его мамуля, скандал устроит. Так что пока нет. Лучше дождаться, когда весь заказ полностью придет, а потом еще затребовать у мамы 2 дней на проверку артефактов. Так и до полного срока отдыха дома дотяну. Нет, уважаемый, мотаю я головой, пока что нет. Поговорю с мамой. Сам. Смотрю я на него строго. Потом мы решим. Для нее? Вы мне этого не говорили. И маме не скажете. Ведь так? Тот лишь ухмыльнулся. Понял, кивает. Поможем, улыбается он. Ты мне лучше вот что скажи. По поставкам шкур и тел животных, высушенных особым образом, с вашей стороны срыва не будет? Спешу его успокоить. Мама полностью обеспечит выполнение договора. Все продублировано. С завтрашнего дня Улия лично будет вам все привозить. Если поможете с артефактами, то контролировать смогу лично, как девушки мои будут выполнять возложенные на них обязанности. Все время, пока весь товар не прибудет. Кивает, соглашаясь. «Еще что-нибудь прикупить или заказать не хочешь?» уточняет он. Мотаю головой. Нет смысла никакого, за деньги я и по месту найду нужное. Весь эксклюзив в виде стреляющих артефактов я и так у вас, господин Тимофей, заказывал. Плащи есть, как и отличные сапоги от ушастых, говорю я. А сам расслабился. Можно и чайком побаловаться. А ты все же хорошенько, малыш, подумай. Времени-то у тебя много. Когда еще основной товар придет? Маме, кстати, не забудь об этом рассказать, напоминает он. Понимающая улыбка на его лице. Прямо сейчас от вас и поеду в нашу сельскую усадьбу. Мама там прием больных проводит, все и обсудим. Но, смотрю я на дедушку Тимофея серьезным взглядом. Она может и сама к вам нагрянуть, чтобы узнать из первых уст о ситуации с так нужным нам товаром. Я знаю, как ей все объяснить. Усмешка появляется на его лице. как раз поздравлю с тем, что сбылась ее давняя мечта. Она по молодости очень хотела стать дворянкой. И что касается наших торговых отношений, все объясню. Но все же я на твоем месте о покупке нужных вещей хорошенько бы подумал. Ведь тебе еще многое может понадобиться в твоей дальней длинной командировке. Те же, к примеру, безотказные спички, которые без всякой магии огонь могут развести. Если есть огненные плетения и ты маг, то, конечно, спички тебе вряд ли понадобятся. Но не всегда бывает так, что можно спокойно пользоваться даже простой магией. А эти чудесные спички даже в воде разжигаются. Высшая алхимия. Это я так, к примеру. Ты уже просмотри весь свой багаж, определись, что берешь с собой в такую дальнюю дорогу. Есть в наличии палатка, быстро разворачивающаяся и складывающаяся, причем непромокаемая. В жару ее стены холод вырабатывают, а в холод тепло. Ценник, правда, конский, но... Он же искуситель. Я подумаю. Заинтересованно отвечаю я ему. Очень вдумчиво все проверю с записью и внимательным подсчетом. И проанализирую, чего мне еще не хватает. Как что решу, сразу к вам, дядя Тимофей. А теперь извиняюсь. Маму пойду, поспешу обрадовать, что наш товар, который мы так ждем, настолько по времени задерживается. Тим согласно прикрывает глаза. Он все понял и не подведет. Мужская солидарность. Но все же, маме скажи, пускай по возможности в гости ко мне заскочит, говорит он. Обсудим возможные торговые дела в ее землях, вернее, в ваших. С землями мама твоя сейчас будет распоряжаться, но они все едино твои. Даже если ты их кому-то выделишь в качестве лена на кормление, так-то. И сам всегда об этом помни.